Честно говоря, я задавался этим вопросом уже не раз. Я улыбнулся. К тому же я практически ничего не знаю о некромантии, поэтому не могу судить о возможности воскрешения. Высший лич, сохранивший свою душу, может воскреснуть. Даже скажу больше, в этом нет ничего принципиально сложного. Просто изменить физиологию тела на человеческую и провести пару ритуалов. Но тогда почему? Удивился я. Чувствую, что сейчас мы узнаем тайну. Почему-то Шиза в данный момент представилась мне старым евреем, потирающим свои сухонькие ручонки. Когда эти трусливые шакалы, то есть мои достопочтенные коллеги, решили меня убить, они не рискнули сделать это. Даже с учетом того, что в той своре было как минимум 3 архимага и 1 высший. Сильно, видать, Биротрона не взлюбили. Это что ж такого надо сделать? Неважно. Захочет, расскажет. Эти мрази где-то умудрились откопать ритуал удаленного открытия врат демонов. Однажды ночью орды демонов хлынули в здание моей школы. Хорошо, хоть в связи с перестройкой помещений я отправил большинство учеников по домам, со мной осталось несколько ближних учеников да пара доверенных рабов. Лицо Биротрона застыло, а правая ладонь ритмично сжималась в кулак. Видимо, старик представлял глотки своих старых друзей. Несмотря на неожиданность и количество демонов, я бы с ними справился. Это все-таки был мой дом, но потом из врат вышла одна из высших тварей Доминиона Осириса. Защита учеников оказалась сметена за секунды. Поэтому я помог им уйти. Мне же оставалось бежать. Я почти успел скрыться через портал. Почти. В самый последний момент демон схватил мою душу. Точнее, часть. Я же ушел порталом сюда и благополучно умер. Так как к возможной смерти я готовился заранее, поэтому смог воскреснуть в виде высшего лича. И теперь часть моей души лежит в сокровищнице Осириса, часть недостаточная, чтобы утащить всю ее в ад, но вполне достаточная, чтобы не дать мне окончательно воскреснуть. К тому же я не могу покинуть дом и прилегающие территории, так как тут находятся якоря, которые удерживают мою душу. Что значит «помог уйти»? Как лицо, имеющее схожий статус, я крайне заинтересовался судьбой своих предшественников. Их убили, а судьбы душ, попавших в демонический доминион, незавидны. Поэтому я вышвырнул их вовне. После этих слов лич тяжело замолчал, и я дал ему время отойти от неприятных воспоминаний, а потом спросил: «Но все-таки при чем тут алтарь? Между частичками моей души осталась связь, которая тянет из меня силы. Когда на той стороне оказывается достаточно моей силы, то Осирис или его подручные открывают сюда портал демонов, которые хотят забрать остатки моей души для своего хозяина. Осирис – демон пороков, поэтому его доминион кишит всякими эфирными тварями, которые упорно хотят в кого-нибудь вселиться. Причем вместо того, чтобы напасть на меня, они стараются разбежаться в разные стороны, а ловить и уничтожать их – такая морока. Поэтому я хочу привязать алтарь к духовной связи и ограничить разнообразие демонов исключительно материальными тварями». Я помолчал, не зная, что сказать. Получается, что он тут сидит уже полвека с половиной души. Думаю, крайне неприятное состояние. Я уверен в этом. И все разнообразие в том, что регулярно происходит вторжение демонов. Учитель, а как часто Осирис посылает своих демонов? Раз в полтора года плюс-минус пара недель. Следующие вторжения через 3 месяца. Хорошо, хоть врата узкие, и никакая высшая тварь не пролезет. Я немного подумал и мягко спросил: «Учитель, у меня возник такой вопрос. Возможно, он возмутителен, но прошу ответить». Лич заинтересованно на меня посмотрел. «А нельзя договориться с Осирисом?» Я, конечно, ожидал бурной реакции, но не настолько же. Лич вскочил на ноги, от его фигуры в разные стороны отскочили молнии. «Я демонолог в 15-м поколении. Мои предки никогда, слышишь, никогда не договаривались с демонами. Демонов били до тех пор, пока они не покорялись нашей воле или не давали то, что нам надо». Дальше речь учителя состояла исключительно из тонких портовых оборотов, которые сделали бы честь боцману пиратской шхуны. Я решил не дергаться, а просто переждать бурю в надежде, что лич меня не прибьет. «Кстати, ты присутствуешь при уникальном событии». «Это при каком?» Биротрон ругается матом. «А ведь ты прав». Проведя в беседе с Шизой еще пару минут, я дождался, когда лич успокоился и снова сел. «Все равно ничего не получится», после небольшого молчания сказал лич. «Во-первых, Душа архимага для верховного демона – большая ценность. Чтобы Осирис согласился, взамен надо отдать как минимум двух архимагов. А найти двух архимагов, а тем более их схватить и удержать, задача не из легких. Во-вторых, как ты себе это представляешь? Призвать псевдоматериальную сущность Осириса. Я лично не рискну пойти на такое, так как гарантирую, что он не будет договариваться, а просто пролезет в наш мир и возьмет все, что хочет. А в-третьих, это личное. Он никогда не согласится обменять мою душу. Это еще почему? Лич вздохнул. У демонов бывают дети. У высших редко, у верховных крайне редко. И они по-своему их любят. Ну, там огненной плеткой до полусмерти избить, в лаве покупать и прочие родительские обязанности демонов. Осирису повезло, у него лет так 500 назад по нашему времени родился сын Осирисус. Однажды наши дороги пересеклись, и он скоропостижно умер, а душу его я пленил. Отлично, воскликнул я, надо обменять его душу на вашу, учитель. Все, конечно, хорошо, но его личность полностью стерта. Кому нужна душа высшего демона вместе с личностью? Он же вырвется, как только сможет, и начнет творить всякие непотребства. Поэтому я стер его личность, а ловушку душ превратил в отличный источник маны, который, кстати, находится в основе этого дома. Подозреваю, что Осирис об этом знает, по крайней мере, догадывается. Только представление, в какой ярости он находится из-за того, что не может до меня дотянуться, помогало мне в моем скорбном существовании. Бератрон усмехнулся каким-то своим мыслям и резко встал. «Хватит предаваться воспоминаниям. Пора бы решить вопрос с пленниками. А что с ними не так? По мне, отличный материал для практической некромантии. Мясо действительно добротное, но проблема в том, что они все заражены демоническими червями. И я что, их зря через леса тащил? Их нельзя поднять. Конечно, можно, они же не колдуны. Только надо быстрее это сделать, так как скоро черви начнут их убивать. А что это за черви? Обычная погонь из доминиона Азриля, которая не давала разбойникам разбежаться, заодно ограничивала их болтливость. Но без подпитки демонической энергии черви скоро начнут убивать свои жертвы. И что вы предлагаете, учитель? Я заметил, что ты очень быстро читаешь, не впопад ответил Бератрон. Есть такое. Тогда сейчас мы пройдем в библиотеку, ты сегодня прочтешь все книги по некромантии, а завтра приступим к обращению пленников в первоклассную нежить. Среди них, между прочим, целых 5 экземпляров, из которых можно получить у мертвей второй категории. А как же запрет на использование магии? Некромантия тем и хороша, что достаточно минимума магии для обращения. Главное, правильная подготовка. Твоих сил вполне хватит. А как троица? Лич усмехнулся. Девочка вообще прямо сказала, что не станет этим заниматься, да и братья восприняли предложение поучаствовать в ритуале без энтузиазма. Поэтому их обучение ограничится теоретическими основами некромантии и способами противостояния нежити и немертви. После того, как мы пришли в библиотеку, Лич обвел книги рукой. Все в твоем распоряжении. Кроме тех темных шкафов под замком, там весьма злобные книги по черной некромантии, причем злобные в буквальном смысле слова, вполне могут руку оттяпать или что похуже. И со светлых стеллажей ничего читать не стоит, там труды по белой некромантии, без глубоких знаний в целительстве и магии жизни ты ничего не поймешь. Хорошо, учитель. Лич вышел, и я смог спокойно оглядеться. Как и все библиотеки Бератрона, это представляло собой невысокую, большую по площади комнату, в которой разместились куча шкафов, стеллажей, пара кресел, стол для чтения, несколько магических светильников и неизменный темный ковер на полу. Никаких излишеств, максимально комфортная обстановка для изучения нового материала. Тут очень много книг, я заметил. Я вспомнил, что магией лишний раз пользоваться не стоит, поэтому, тяжело вздохнув, начал перетаскивать книги из шкафа на стол. Первый, обратился я к своему вассалу за завтраком, ты вроде как хотел присутствовать на обращении разбойников. Сен, произнесла Джула, укоризненно глядя на меня, такие вещи не стоит обсуждать за столом. Прости, сестренка, я постарался улыбнуться. Первый, я жду ответа. Если мне будет позволено, господин, склонил тот голову, тогда нам пора. Я вытер салфеткой губы от масла, в котором жарились блинчики. Никто не хочет присоединиться. Я не против, господин, сказал второй. «Я точно пас», — откликнулся Торвин, — «мне после твоей разделки демона кошмары снятся». «И мы пойдем», — произнес Радигис. Ответа Джулы я дожидаться не стал. Зал для некромантии у Биратрона был великолепным. Просторное помещение, ряд добротных столов из нержавеющей стали с множеством зажимов, крепежей и каналов для кровотока, отличная вентиляция и куча других неприметных на первый взгляд мелочей. Сразу стало понятно, что к некромантии Биратрон относится сугубо положительно и к процессу производства новой нежити подходит весьма ответственно. Сам лич стоял у противоположной от входной двери стены и внимательно изучал нагих прикованных разбойников. Мои попутчики остались у двери, вероятно, чувствовали себя неуютно, я же прошел через зал к Биратрону. «Доброе утро, учитель!» «Для кого доброе, а для кого не очень», — тихо произнес лич, оглядывая заготовки. «Как настрой?» «Рабочий», — усмехнулся я и кивнул на разбойников. «А что они такие тихие? Сфера безмолвия на них. Об этом не пишут в книгах по некромантии, но запомни, крики во время обряда обращения сбивают с работы. Поэтому старайся заранее исключать подобные помехи». «Я запомню, учитель». «Тогда короткий опрос по вчерашнему материалу». «Я готов». «Что такое некромантия?» «Можно своими словами. Некромантия есть обращение живого в мертвое и работа с мертвым. Помимо пяти различных тел у всего живого существует эфемерный стержень, проходящий через все тела, так называемая искра. Большинство исследователей сходится на том, что искра есть то, что дано живым истинным творцом, в ней отражаются грехи и добродетели, а также параметры всех тел живого. Иногда искру путают с душой, что не совсем верно. Поясни. Для живого искра, это действительно душа. Как и творца, ее нельзя познать. Поэтому у разных живых может быть одна душа на всех или, наоборот, в одном теле может находиться несколько душ, способных даже слиться воедино. Я передохнул и продолжил. При смерти живого выделяется большое количество энергии, иначе, маны смерти, а также происходит отделение искры от тел. При большом количестве маны смерти или некоторых других факторах из искры может вырасти одно или несколько духовных тел. В таком случае искра с соответствующими телами называется душой. Ее можно поработить специальными заклинаниями и в дальнейшем использовать. Если из искры не вырастет духовное тело, она не становится душой и сразу же уходит на перерождение. «Давай так», — махнул рукой лич, — «я вижу, что ты читал, поэтому не будем углубляться в дебри. Кратко перечисли, чем занимается некромантия. Поднятие нежити, обращение немертви, захват душ мертвых, призыв проекции душ мертвых. В каком случае некромантия бессильна?» Некромантия бессильна при работе с истинно верующими жрецами и колдунами, так как их души и духовные тела помечены их богом или демоном. Верно. Можно ли призвать проекцию души обычного верующего? Зависит от силы его веры. Обычно вера слаба, и печать бога или демона слабая, поэтому проекцию его души можно выдернуть даже из ада или рая. Чем нежить отличается от немертви? В самих словах содержится ответ. Слово «нежить» образовано от «неживой», то есть поднимается мертвое тело, которое так и не станет живым. «Немертвь» образовано от «немертвый», то есть «живой» почти обращается в мертвые, но не до конца. Обыватели и большинство магов путают эти понятия и всех без разбора называют «нежитью». Для некромантов и прочих темных магов такая путаница, конечно, неприемлема. Можно ли воскресить нежить? Нет. Нежить не обладает душой, а только остаточными духовными телами. Можно ли воскресить немертвь? В большинстве случаев да. Что лучше, нежить или немертвь? Задал вопрос с подковыркой лич. С одной стороны, лучше немертвь. Она сильнее, некоторые виды обладают магией, в том числе астральной, ее сложнее засечь, она умнее способна выполнять сложные приказы и практически не потребляет маны. Но, с другой стороны, немертвь значительно сложнее контролировать. Она более агрессивна и весьма дорога в производстве, так как для этого требуются дорогостоящие ингредиенты или большое количество маны. А плюсы и минусы нежити назвать сможешь? Конечно, нежить легче поднять, есть заклинание массового подъема, и это почти не стоит маны. Но само существование нежити требует весьма большого количества маны. Поэтому армия нежити – это почти сказка. К тому же редкая нежить способна к магии. А как же восставшие кладбища мертвецов? Тут возможно два варианта. Либо там локальный прорыв нематериальных демонов, и это не просто нежить, а одержимая демонами нежить. Либо рядом находится источник маны, естественный или искусственный. Хорошо, удовлетворенно кивнул головой учитель. Каковы принципиально разные способы производства нежити и немертви? Классический, то есть индивидуальная работа с каждым телом. Ритуальный, с помощью специальных обрядов массового подъема или обращения. Кукольный, при котором тело погружают в специальную массу органики, в которой находятся специализированные магические конструкты. Перечисли достоинства и недостатки каждого метода. Ритуальный быстрый, но не даст качественного результата. Классический быстрый и дает на выходе отличную нежить и немертвь, но требует немалого опыта и умения. Кукольный требует значительно меньше умения, чем классический, и на выходе получится качественный результат, но требует очень много времени. В случае обращения лича до нескольких лет. Ладно, хватит. Вижу, что по крайней мере азы ты усвоил. Каким методом будешь пользоваться ты? Классическим. Плохая немертвь нам не нужна, а ждать вызревания у нас нет времени. Материал раньше окончательно умрет и вместо немертви получится нежить. Отлично. Из тебя получится хороший некромант. Со временем. Но сразу предупрежу, в книгах об этом не пишут. Некромантия только кажется простой магической дисциплиной. Вроде бы сделал правильно разрезы, заложил нужные ингредиенты, вколол необходимые растворы, построил пару несложных по сравнению с другими школами плетений, и все, ты великий некромант. Но это не так. Есть проблемы. Во-первых, не так просто понять, в какую немертвь можно обратить жертву или какую нежить поднять из трупа. Конечно, в книгах перечислены признаки, но этого не всегда достаточно. Опыт и интуицию ничем не заменить. Очень много молодых, амбициозных и глупых некромантов пытались поднять нежить высших порядков из неподходящих тел. Итог – разъяренная тварь вне категорий. Конечно, такие существа живут недолго, но этого вполне достаточно, чтобы убить некроманта. Во-вторых, поднять нежить или обратить немертвь – это не самое главное, значительно важнее потом контролировать ее. И тут надо владеть хотя бы минимальными навыками криптомагии. Ведь тебе не хочется, чтобы враждебный маг перехватил управление над твоими существами. Можешь не отвечать, это риторический вопрос. В-третьих, надо стереть большую часть личности нежити, без этого она способна сбросить уздечку контроля и напасть на своего создателя, но при этом не задеть полезные навыки. Зачем нужна нежить, которая от трупа ничем не отличается? В-четвертых, на любом шаге ты можешь допустить ошибку. Даже я могу сделать ошибку, несмотря на опыт, и процесс собращения пройдет удачно, но... Лич сделал паузу и выделил голосом дальнейшие слова. Нельзя недооценивать мертвый разум. Он может притворяться, что он под контролем, а потом резкий удар, и ты мертв. Даже демонов более безопасно подчинять, их ненависть постоянно рядом, и она не дает расслабиться. И последнее, но не менее важное. В мир постоянно просачиваются мелкие нематериальные демоны. И они очень любят подсаживаться в нежить и немертв в ходе ритуала. Что происходит потом, рассказывать не стану. Но не забывай о ритуалах экзорцизма. Сейчас все будет просто. Я укажу, из кого какую немертвь можно получить, а также возьму на себя сложные плетения и буду контролировать твои действия. Естественно, защиту от мелких демонов тоже обеспечу. Тебе все понятно? Да, учитель. Отлично. У нас 44 подопытных, из них 5 подходит на умертвий второй категории, 2 тянут на третью, из одного можно постараться сделать лурга. Еще 3 годятся для обращения в кровососов. Остальные только зомби, кто-то лучше, кто-то хуже. С чего начнешь? Сначала 5 зомби, чтобы набить руку. Потом пара умертвий или кровососов. Затем лурк, после него добить умертвий и кровососов, пока не сильно устал, а остальных зомби под занавес. Правильный выбор, одобрил мой план лич. Вопросы есть. Лурк, это же слабенький маг немертв. Да, но среди разбойников нет магов. Как мы можем сделать лурга? Мага действительно нет, но один экземпляр обладает приличной магической силой. Вот из него и можно сделать лурга. Конечно, большую часть сил он потеряет, но и того, что останется, вполне хватит. А обучить десятку другому простейших заклинаний вроде огнешара и воздушного щита можно даже лурга. А откуда ему брать ману? Низшая нежить и немертвь практически не способны к сбору маны. Я его точно подзаряжать не буду, у меня у самого резерв далеко не безграничен. Надо подумать, может, вставить в него сердце демона. Озарила меня идея. И заодно подпитку остальных на Лурга завязать. Хаем. Разумно, только сделаем немного иначе. Пойдем в хранилище активных магических ингредиентов. Куда? Ты там еще не был, отмахнулся Биратрон. Пойдем. Я попросил ребят подождать, и мы с Личем вышли из зала для некромантии, немного поплутали по катакомбам и оказались перед массивной металлической дверью, покрытой плотной вязью рун. Биратрон после неких манипуляций открыл дверь, и мы вошли. Едва я переступил порог, мне почудилось некоторое сопротивление, но обдумать этот факт я не успел, так как был ошарашен высоким уровнем магического фона. Он и так являлся самым высоким в округе около дома Биратрона, но тут явно зашкаливал. Учитель, тут хранятся ингредиенты, которые источают ману. Поэтому здесь находится артефакт, который ману постоянно собирает и сбрасывает в астрал. Иначе тут бы все закипело. Лич открыл шкатулку и достал оттуда черный камень неправильной формы примерно с перепелиное яйцо. А вот и сердце твоего демона. Я его обработал, пока оно не испортилось. Я повертел камень в руках и присмотрелся к нему в магическом плане. Зрелище оказалось небезынтересным. Примерно раз в 2 секунды из камня выплескивалась мана, тип которой я не определил. Надо бы осмотреться. Тут много чего интересного. Нас там ждут 44 разбойника. Некрасиво заставлять ждать. Забираем и уходим. Спросил я. Нет, покачал головой Лич, убирая сердце обратно. Это слишком хороший экземпляр, чтобы тратить его на Лурга. Для него подойдет 10 сердец импов. Увидев мое недоумение, Биратрон пояснил. Сделать артефакт на 10 источниках магии очень сложно, а вот в нежить вживить вполне реально. Спасибо за разъяснение, учитель, но я хотел спросить, где мы возьмем столько сердец импов? Вот здесь. С этими словами Лич открыл сундук. Я заглянул внутрь. Тот оказался доверху наполнен маленькими камешками. По всей видимости, это и были сердца импов. Осирис любезно предоставляет мне каждые 1,5 года импов. Штук по 200-300. Однажды почти 1500 успело прорваться. Я вспомнил картинки импов, умножил это на 500 и понял, что без стационарного плазмобоя или скорострельной рельсы вряд ли бы рискнул выйти против такого войска. «Это очень много», — произнес я. «Младшие демоны не так уж страшны», — отмахнулся Лич, «даже когда их много». Вот старшие или высшие, серьезные противники. Но об этом мы будем говорить на уроках по демонологии, а сейчас пора возвращаться. Мы вернулись, и, пока я уточнял у парней, точно ли они хотят остаться, Лич, придирчиво рассмотрев кандидатов, ткнул пальцем в одного из них. Предлагаю начать вот с этого, жилистого. Я пожал плечами, и Биратрон приказал нашему умертвию перетащить намеченную жертву на стол. Убедившись, что материал надлежаще закреплен, я проверил, чтобы нужные инструменты и ингредиенты были под рукой и заправил в шприцы необходимые растворы. «Рекомендую работать по схеме томата», — посоветовал Лич. «Она, конечно, длинная, но зато самая стабильная. Ключица, колени, позвоночник, уши. Да-да, не надо перечислять все ступени, я уверен, что знаешь». Я покивал, соглашаясь с учителем, и напоследок посмотрел в умоляющие глаза разбойника. Его рот беззвучно открывался в попытке что-то сказать или выпросить. «Зафиксировал бы ты ему голову, а то дергается». Мысленно согласившись с Шизой, я с помощью специальных крепежей зафиксировал челюсти и голову материала и, не удержавшись, усмехнулся напоследок. «Интересно, а когда вы тащили бедных девушек к колдуну и насиловали их, они также на вас смотрели? Приступай», — поторопил меня Лич, — «не разговаривай с ними. В среде некромантов это считается дурным тоном, ты же не разговариваешь со своим завтраком. Ну что ж, начнем». Резать жертву с каллиграфической точностью оказалось не так уж просто, пришлось уходить в виртуал и подключать вторичных. Постоянно сверяясь со схемами и усиленно контролируя движение своего тела через мысли-интерфейс, я успешно справился с первым заданием. После этого заложил необходимые ингредиенты и вколол нужные растворы, после чего уступил место Личу. Биратрон практически мгновенно построил больше 10 довольно сложных плетений, которые начали воздействовать на еще живого разбойника. Наконец он перестал дергаться, и умертвие перенесло бывшего разбойника в специальный ящик, похожий на гроб, в котором поддерживались оптимальная температура, влажность и магафон, необходимые для окончательного обращения в немертвь. Дальше дело пошло быстрее, Я настолько увлекся новым для себя процессом, что остановился только перед Лургом. Предлагаю передохнуть, то ли попросил, то ли приказал Лич. Я кивнул и пошел к умывальнику. Кровь забрызгала мне все лицо. Аккуратней надо быть, а вдруг у них спит или что, не будь нехорошие. У меня все равно иммунитет, а вдруг магические болячки, передающиеся через кровь. Тогда бы учитель предупредил. Хватит. Я, оказывается, и вправду немного утомился, играя в некроманта. Что дальше? Поинтересовался Лич. Довести обращение до конца, удивился вопросу я. Это понятно, немного раздраженно мотнул головой Лич. Собираешься ли ты в Рикер? Да, надо припасы пополнить. Неплохо бы отдать учеников боя мастеру Рогану. Чувствую, трудный предстоит разговор. Доспехи им, кстати, нормальные надо сделать, а то они у них не лучшего качества. Подумываю прикупить в пригороде Рикеродом, а то наше проживание в лесу может вызвать вопросы. А так получится очень неплохое прикрытие. Все. Да, вроде все, осторожно ответил я, стараясь не касаться последнего невысказанного пункта. Неужели? С почти отеческой улыбкой спросил Лич. А как же амулет связи, который тебе дала одна эльфийка? Хорошо иметь мысли-интерфейс, благодаря ему я не покраснел. Ну, это, наверное, это был один из тех немногих случаев, когда я не знал, что сказать. Отрицать, что эльфа мне понравилось, по меньшей мере глупо. Но и рассказывать о своих чувствах к Рабере Личу, одному из немногих разумных, кому я хоть немного доверял, мне не хотелось. Никогда не влюблялся и, честно говоря, не знал, что делать. Вижу, у тебя начались душевные терзания, продолжая улыбаться, произнес Лич. Послушай старого умного человека. Конечно, то, что она эльфийка, не очень хорошо, но, по крайней мере, из северных, а они значительно лучше относятся к людям и связям с ними. В отличие от своих собратьев, светлые те еще мрази, высокомерные, лицемерные и весьма подлые. Старайся не иметь никаких дел с лесными эльфами. В крайнем случае разрешаю залепить добрым огнишаром по их холеным мордам. Я это серьезно, они, мастера интриг, не успеешь оглянуться, как тебя подставит. А как показывает практика, хорошо прожаренный труп ограничен в средствах и вряд ли сможет навредить. Я запомнил, учитель, как он светлых-то не любит. Наверное, есть за что, но не стоит о светлых. Вернемся к твоей подруге. Хочу предупредить тебя, ученик, она из высокого рода и то, что было между вами, может оказаться всего лишь ее прихотью. Если так и будет, постарайся держать себя в руках. Нет ничего хуже неконтролирующего себя мага, даже если он ученик. Помни об этом. Сен, он может быть прав. Может. Раздражение и гнев стали мягко подниматься из глубин. Сброс гормонов. Хорошая функция уже значительно более спокойно известил я Шизу. Верно. Но я предлагаю послушать Лича. Если вдруг у вас все получится, хорошо. Мы, маги, очень часто сходим с ума, и подчас только любовь, привязанность, называй, как хочешь, помогают удержать рассудок и не погрузиться в пучину безумия. Помни об этом. Наверное, со стороны ситуация показалась бы излишне сюрреалистичной. Старый некромант вещает ученику о ценности любви в мрачном зале с лужами крови на полу, пятью закрытыми гробами с немертвью и 39 разбойниками, испуганными настолько, что их ужас стал почти материален. Столовая в доме Бератрона. О, любители посмотреть пытки вернулись. Торвин с ухмылкой поприветствовал бледных братьев и учеников боя. Как там Сен? Осваивает новые ступени мастерства в некромантии. Угу, буркнул Фириш. А что вы так быстро? Или неинтересно? Кстати, может соку? Вампир с ехидной усмешкой налил в стеклянный стакан гранатового сока. Четверо парней синхронно сдержали рвотный рефлекс, и первый вежливо ответил. Спасибо, лучше просто воды. Джула, а может ребятам приготовить слабо прожаренный стейк, чтобы крови побольше? Продолжал веселиться Тор. Торвин, одернула вампира Джула. Хватит. Ладно, успокоился тот. Вы, ребята, садитесь, выпейте воды. Поможет. Подростки воспользовались советом, и вампир решил их расспросить. И как там? Отвратительно. Юнцы переглянулись, и второй выразил общее мнение. Лич заставлял Сена делать ужасные вещи. Во-первых, вряд ли заставлял. Дело сугубо добровольное, произнес вампир. А во-вторых, Сен еще до встречи с Бератроном обладал богатой, я бы даже сказал, неуемной фантазией. Ученики не нашлись, что ответить. Через некоторое время пауза сменилась разговором о недавних событиях. Говорили по большей части Радигис и Торвин, остальные внимательно слушали. «Тор, мне кажется, ты описываешь демона несколько преувеличенно», — раздался насмешливый голос из-за двери. «Капля художественного вымысла никогда не мешает хорошему рассказу», — невозмутимо парировал вампир и, посмотрев на входящего Сена, добавил. «У тебя кровь на шее, Сен». «Бывает», — ответил я. Взял кухонное полотенце и тщательно вытерся. Это не осталось незамеченным и Джулой, и она одарила меня весьма недовольным взглядом. Брызнула, наверное, а я и не заметил. «Чисто теперь». «Ага», — кивнул Торвин. «Что-то быстро ты закончил. Долго ли умеючи?» Отмахнулся я. К тому же все по-настоящему сложные моменты учитель взял на себя. Зря, кстати, не присоединился, местами было весело. «То-то парни свалили», — усмехнулся вампир. «Мне этими самыми глазами на моих будущих детей еще смотреть». «Шутку понял», — оценил я. «Есть чего-нибудь освежающего попить?» «Гранатовый сок. Наливай». Осушив стакан, я кивком поблагодарил вампира и обратился ко всем. «Примерно через неделю мы едем в Рикер. Подумайте, что кому нужно». Не дожидаясь расспросов, я вышел на крыльцо, закурил и стал наблюдать за падающими хлопьями снега. Оказалось, что за время моей отключки зима вырвалась из-за скалистых гор и пришла сюда. Библиотека Биратрона, регламенты различных магических гильдий, глава «Общепринятые магические титулы». В этой главе мы рассмотрим самые распространенные магические титулы. Конечно, в разных регионах мира принципы именования магов разнятся. Но основа все-таки общая, со времен Древней Империи. Итак, ученик. Начальная ступень на пути постижения таинств магии. В некоторых орденах и школах используется дополнительное разделение на младших и старших учеников. Например, в университетах Северной и Южной империи принято именовать студентов первого курса младшими учениками, второго – просто учениками, третьего курса и выше – старшими учениками. Маг – ученик, который прошел полное обучение в школе или другой магической структуре. Обычно специализируется на каких-нибудь конкретных магических школах. Магистр – маг, который помимо практики владеет теорией и способен составлять собственные заклинания и проводить самостоятельные исследования. Архимаг – маг, который изучил несколько магических дисциплин. Обычно это маг, достигший уровня магистра в школах огня, воды, земли и воздуха, а также представивший новое мощное заклинание на этих элементах. Темный архимаг – маг, достигший уровня магистра в демонологии, некромантии, малефицистике и ряде других темных дисциплин одновременно. Светлый архимаг – маг, достигший уровня магистра в целительстве, белой некромантии и прочих светлых дисциплинах. Полный архимаг – маг, доказавший право на все три титула архимагов. Архимагистр – магистр, который достиг запредельных высот в изучении конкретной магической дисциплины. Высший архимаг – маг, который достиг уровня архимагистра как минимум в пяти различных дисциплинах. Вершина магической иерархии. Если упорядочить титулы по силе, то получается 5 ступеней. Ступень первая – ученик, ступень вторая – маг, ступень третья – магистр. К четвертой ступени относятся архимаги и архимагистры. И, наконец, пятая ступень – высший архимаг. Особняком стоят мастера и подмастерья. Мастер – это маг, который в большей степени занимается обучением учеников, а не постижением новых ступеней магии. Подмастерье же, это ученик мастера, который всячески помогает ему в процессе обучения. Стоит отметить, что часто мастера занимают четвертую, а иногда даже пятую ступень силы, но предпочитают, чтобы их именовали мастерами, а не архимагами или архимагистрами. Конечно, это далеко не все используемые титулы в магическом сообществе. Глава 2. Легализация учеников. Итак, поддельное удостоверение, поддельная кредитка. У тебя есть хоть что-то настоящее? Полицейский из киносериала «Сверхъестественное». Ратира Эрбера. Дворец владыки дома снежных рысей, личные покои Эрберы. И кто он? Спросила Ратира. Кто? Делано удивилась Эрбера. Я и спрашиваю, кто тот разумный, что застилает своим образом твои мысли? Не понимаю, о чем ты говоришь. Эльфийка подошла к столику с драгоценностями и стала их перебирать. Интересно, очень интересно, усмехнулась Ратира, встав рядом с сестрой. «Я не вижу амулета для связи с тобой. У тебя же был один свободный. Неужели потеряла? Я его. Робера замялась, но все-таки сказала. Отдала. Уже ближе, довольно произнесла Ратира и, обойдя сестру с другой стороны, спросила. И кому ты отдала амулет для связи? Знаешь, немного раздраженно откликнулась Робера. Ты мне сейчас напоминаешь волчьих загонщиков, они тоже жертв нервируют, появляясь с разных сторон. Тогда ты должна знать, что волки очень редко теряют свою жертву, шепнула эльфийка и требовательно продолжила. Кто он? Хотя бы расу назови. Человек. Вроде бы. Оборона Робера дала сбой. Что значит вроде бы? Я не интересовалась его расовой принадлежностью. Насколько все серьезно? Не знаю. То есть? Недоуменно спросила Ратира. Ничего не знаю. Робера пожала плечами. Подожди, ты хочешь сказать, что отдала амулет для связи смертному, а он даже с тобой ни разу не связался? Эльфийка прикусила нижнюю губу и кивнула. Ратира обняла сестру. Ты только сильно не расстраивайся. Мужчины всех рас одинаковы, все произошли от парнокопытных и рогатых, что бы там жрецы ни говорили. Постарайся найти в этом плюсы. Это какие? Против воли заинтересовалась Робера. К примеру, представь реакцию отца. Мало того, что будущий муж младшей дочери, вампир, но и любовник старший, человек. Его же удар хватит, несмотря на все его прогрессивные взгляды и способности к магии жизни. К тому же начнется такой скандал среди домов. Сен. В Рикер мы въехали поздно вечером. Учеников боя пришлось вести на малыше, так как для них не нашлось запасных лошадей, а пеший переход занял бы слишком много времени. По знакомому маршруту мы добрались до рогатого карлика, где нас встретил лично пресс. Привет, здоровяк. Люкс свободен. Добрый вечер. Для дорогих гостей, конечно, свободен, улыбнулся великан. Надолго к нам? На недельку точно. Много нерешенных дел накопилось. Отлично. Сейчас отправлю слуг, чтобы привели номер в порядок. Заминка максимум на полчаса. Пока могу предложить легкий ужин. Давай. Присоединишься к нам. У меня есть парочка вопросов, на которые ты, возможно, знаешь ответ. О чем хотел спросить? Напомнил пресс после того, как мы расселись за столом. Как видишь, моя команда увеличилась. Организуй завтра с утра встречу с посредником для решения некоторых вопросов. Сделаю. Дай минутку, и я отправлю в гильдию гонца. Хорошо. Великан встал, отошел вглубь помещения и сразу вернулся. Что-то еще? Хотим приобрести дополнительную резиденцию где-нибудь к востоку от Рикера. Кто может помочь? Хаем. Пресс подумал немного и пробасил. Попробуй обратиться в земельный кадастр. Мне бы вместе с домом заниматься строительством как-то не улыбается. В любом случае те же чинуши и этим занимаются. Правда, для ускорения процесса бюрократический аппарат желательно подмазать. Я почему-то не удивлен, усмехнулся я. Посредник сможет организовать этот процесс. Конечно, это же основной профиль гильдии. Тогда отправь вдогонку другого гонца, чтобы завтра днем мне назначили встречу с главой кадастра. Сделаю. Что-то еще? Да. Где обещанный ужин? Видишь, сколько тут молодых, активно растущих организмов, а ты моришь их голодом. Уже несут. Великан кивнул мне за спину, и я оглянулся. Действительно, из кухни потянулись слуги с подносами. Теперь все.